Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца. Кто-то припомнил Елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго. Кто-то вершины, на которых рождается река Пактол, и обитатели которых живут 100 лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз, не знаю, поверил ли я хоть на минуту в город бессмертных. Думаю, что меня тогда занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Геттулии, дал мне для этой цели 200 солдат. Взял я с собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности. Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиноя и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов, которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом. Страну гарамантов, у которых женщины общие, а пища львятина. Земля авгилы, которые почитают только тартар. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен, и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану. На ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь. Отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обративши лицо к луне, лихорадка сожгла их. Другие вместе с загнившей в сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами и без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного кретянина нанесла мне увечья. Несколько дней я обрел, не встречая воды. А может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ощетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый, невысокий лабиринт. В самом центре его стоял кувшин. Мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно, я умру, не добравшись до кувшина. Когда я, наконец, выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише, размерами не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукою человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, и жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка, а на другом его берегу, в лучах заходящего или восходящего солнца, сверкал, то было совершенно очевидно, город бессмертных.